нужно вновь. Не печалься, ради Бога, я храню свою любовь. Крепко к сердцу прижимаешь и боишься отпускать. Неужели не доверяешь? Так позволь тебе сказать. Для тебя одной дышу. Доверяй мне, слышишь, доверяй, об одном тебя прошу. Ты любовь мою не проверяй. Для тебя одной дышу. Письмо пишешь, милый, ты мне нужен, без тебя мне нелегко. Каждой ночью одинокой я во сне тебя ищу. Вдруг ты там другую встретишь, но в ответ тебе пишу. Прошу, ты любовь мою не проверяй, для тебя одной дышу. Доверяй мне, слышишь, доверяй, об одном тебя прошу. Ты любовь мою не проверяй, для тебя. Об одном тебя прошу, ты любовь мою не проверяй, для тебя одной дышу. Доверяй мне, слышишь, доверяй, об одном тебя прошу, ты любовь мою не проверяй, для тебя одной дышу.